Глава 20. Таинственная записка. Первое, что увидел Поттер, когда проснулся, широко улыбающееся лицо своего лучшего друга Гарри. Мальчик стоял перед его кроватью и весело глядел на него. «Гарри, ты выздоровел!» — весело воскликнул Поттер. «Ага!» — кивнул мальчик. «Теперь я смогу вам помогать!» «В чем?» — удивился кабанчик Фуфу, сладко потягиваясь на соседней кровати. «Как в чем?» — удивился Гарри. «В поисках злодея, конечно!» «Значит, ты уже все знаешь?» – нахмурился пес. «Да, мы не хотели тебя беспокоить, но в наш замок проникли злодеи». «И мы, кажется, догадываемся, кто они», – добавил кабанчик Фуфу. Мальчик от удивления чуть не грохнулся. Его друзья, оказывается, знают злодеев и до сих пор ему ничего не рассказали. Гарри, Поттер и кабанчик поспешили на завтрак. Кабанчик, как обычно, едва-едва поспевал за друзьями, поэтому ему приходилось почти бежать. «Я, Буч и Фуфу случайно подслушали один разговор», — начал рассказывать Поттер. «Наши новые учителя, мистер Филдинг и профессор Фантом, затеяли что-то недоброе. Они говорили, что им во что бы то ни стало нужно разделаться со своими врагами, ну то есть с нами». «Они не говорили, что именно с нами хотят разделаться», — подсказал Фуфу. «Они сказали, что просто хотят разделаться с какими-то врагами». «Это и так понятно, что с нами и другими волшебниками», — отмахнулся от него Поттер. «Лично мне этот профессор Фантом с самого начала как-то не понравился. Он злой какой-то». «А вы рассказали об этом директору школы Филиндору?» — спросил Гарри. «Ему нужно обязательно рассказать». «Пока еще нет», — входя в зал и усаживаясь на краешек стола, сказал Поттер. «Мне кажется, пока еще рано. Вдруг мы ошибаемся, нас тогда засмеют. Особенно вот эти двое», — показал он на уплетающих блинчики за соседним столом Грызлю и Рваклю. Грызли и Рвакля, заметив, что на них смотрят, оторвались от еды и, увидев Гарри и Поттера, злобно на них зарычали. «Опять Гарри появился», — лязгнул зубами Грызли, и у него от злости уши стали фиолетовыми. «Но ничего, очень скоро же мы от них избавимся», — слизывая сметану со своей тарелки, сказал Рвакля. Неожиданно все замолчали и прекратили на минуту есть, потому что в зал вошел директор школы, мистер Филиндор, и его помощница Росомаха Бегги. Директор кивнул и поспешил за свой стол, за которым уже сидели его учителя и помощники. Не успел медведь занять свое место, как к нему устремились волшебные эльфы с подносами в руках. «Ну, как все прошло?» – спросил Филиндор, как только очутился на своем любимом месте. «Все сделали, господин директор», — радостно сообщил муравьед. «Все, что нужно, мы сделали. Наш замок теперь неприступен. Мы можем со спокойным сердцем отмечать Рождество». «Замечательно», — обрадовался Филиндор. «Теперь мое сердце будет спокойно. Сегодня вечером мы устроим большой праздничный ужин. Надеюсь, все для него готово?» Строго посмотрев на свою помощницу миссис Бегги, спросил белый медведь. «Конечно, конечно, господин директор, не беспокойтесь», — затараторила Росомаха. «Елка наряжена, подарки сделаны, рождественский ужин почти готов. Осталось лишь развесить кое-где гирлянды и украсить комнаты норы наших учеников». «Я надеюсь, все будет в порядке», — вставая из-за стола строго сказал Филиндор. «А теперь всем на улицу. Дышать свежим воздухом полезно. Хватит бояться и сидеть взаперти». «А это не опасно?» – удивленно спросил профессор Папирус. «Ведь за пределами замка кончаются защитные чары». «Нет!» – махнул лапой муравьед Шуршик. «Днем выходить за пределы замка совсем не опасно». Не успели ученики школы встать из-за стола, как все, что стояло на столе, исчезло, как по мановению волшебной палочки. «И не забудьте, что сегодня вечером праздник!» – громогласно напомнил Филиндор, попыхивая трубкой. «Праздник начнется ровно в 20:00 вечера», — визгливым голосом напомнила Росомаха. «Так что прошу не опаздывать к столу». «Да, Гарри», — останавливаясь на полдороги, сказал медведь. «Не забудь пригласить на рождественский ужин свою бабушку. Мы ей очень благодарны за то, что она тебя вылечила». «Ух ты!» — обрадовался Гарри. «Большое спасибо, мистер Филиндор!» «Пошли скорее», — потянул Грызлю за лапу Рвакля. «Ты что, забыл? Нам с тобой нужно еще успеть много разных дел до вечера переделать». Большие настенные часы пробили ровно 12. До рождественского ужина оставалось совсем немного времени, а дел еще оставалось не так уж и мало. И хотя вся основная работа была уже сделана, для всех обитателей замка нашлись занятия. Филиндор отправился к себе в кабинет. Директор школы собирался прямо сейчас написать несколько поздравительных открыток своим друзьям-волшебникам, а это дело не требовало промедления. Войдя в свой кабинет, медведь достал из шкафа гусиное перо, чернильницу и принялся диктовать письма. Да-да, не писать, а именно диктовать, потому что перо само бегало по бумаге, едва поспевая за директором школы. Такой знаменитый волшебник, как Филиндор, не мог позволить себе писать письма сам, когда в его распоряжении было много разных волшебных вещичек. А волшебные перья и чернила были как раз такими. Написанные письма тут же сами себя запечатывали, сворачивались в трубочку и сами собой становились в один ряд на столе. Как только дюжина листов была исписана, Филиндор подошел к большому стеклянному шкафу, отворил его и достал с верхней полки большую жестяную коробку. Волшебник очень аккуратно, как какую-то драгоценность, достал ее и бережно положил на краешек стола. Медведь слегка приоткрыл крышку коробочки, как в ту же секунду оттуда выпорхнула дюжина разноцветных бабочек. «Доставьте эти письма по адресам», — взмахивая волшебной палочкой, приказал Филиндор. Схватив своими маленькими, но очень острыми коготками свернутые в трубочку листочки, бабочки выпорхнули в открытое окно кабинета и через секунду разлетелись в разные стороны. «Мистер Филиндор!» — раздался тревожный голос из-за двери. «Что случилось?» — распахивая массивную дверь кабинета, спросил белый медведь. «Мы нашли записку!» — показывая на какой-то сложенный в четверо листок, с порога заявил муравьед-шуршик. «Записку?» — удивился волшебник. «Да, записку», — плотно прикрывая за собой дверь, ответил домоправитель. «Кое-кто обманом проник в нашу школу». «Кто же это?» — позеленев от злости, вымолвил Филиндор. «Звездочет Филдинг вовсе не учитель», — переходя на шепот, сказала миссис Бегги. «Это выпало у него из кармана». Она показала кусочек рваного пергамента, на котором было нацарапано корявым почерком. «Я все сделал. Сегодня же во время ужина мы разделаемся с нашими врагами».